Человек один раз говорит «да», затем у него спрашивают разрешение на большее, но логично соприкасающееся с его первым «да». Этому человеку гораздо труднее сказать «нет», даже если хочется. Потому что, сказав «нет» второму предложению, наш человек опровергает свое первое «да». Если я перехожу дорогу, то только крайние обстоятельства заставят меня резко остановиться на середине или пойти в противоположном направлении. Здесь срабатывает так называемая «ловушка вклада», о которой мы уже говорили, а может быть и не говорили, тогда думали. Есть такое понятие – поведенческая ловушка. Это такое поведение, при котором человек ведет себя убыточным для себя образом, в какой-то степени осознает это, но продолжает вести себя так же. Скажите, такого с вами не бывает? Хорошо, докажу обратное. Случалось ли вам ждать маршрутное такси или какой-либо другой вид наземного городского транспорта, когда метро не так уж и далеко, но нет желания туда идти, а лучше сразу доехать до места? Вы ждете, ждете, понимаете, что давно бы уже были на полпути, но продолжаете ждать. Продолжаете, потому что вложили уже определенное количество времени, своего личного времени, в это ожидание. Развернуться и пойти в метро равнозначно тому, что сказать: «Знаешь, парень, ты был неправ. Все это время признайся себе самому и откажись от того, чему уделил какое-то время. А признаваться в этом не хочется». Чем больше мы занимаемся одним делом, тем труднее нам от него отказываться. Ведь так много времени, энергии, денег в это вложено. Чем больше мы окучиваем какого-то клиента, тем труднее нам признаться, что так, как мы делаем, никуда не годится. Итак, возвращаемся к нашим гамбургерам, то есть к тем людям, которые согласились и во второй раз снова на плакатище. Их внутренние рассуждения могли бы быть следующими. Если я в первый раз проявил себя социально активным, разрешив воспользоваться моей частной собственностью для общих нужд, то если я откажусь сейчас, получится следующее. Либо то, что я сделал в первый раз, было напрасной тратой, и мне не стоило на это соглашаться. Либо то, что мне предлагают сейчас, никак не связано с тем, что было раньше. Но я не люблю признаваться себе и другим в том, что я что-то сделал неправильно. А с другой стороны, мне кажется, что оба этих плаката как-то связаны. Да и как я буду выглядеть в глазах окружающих? Последнее внутреннее предложение достаточно важно для объяснения этого закона. Нас с детства учат соответствовать чужим ожиданиям. Что ты делаешь? Вокруг люди. Подумай, как к этому отнесутся твои знакомые, и так далее, и так далее. Знакомая, заигранная, но беспроигрышная пластинка. И наше стремление соответствовать чужим ожиданиям делает свое дело. Использование этого правила настолько распространено, что является неотъемлемой частью оказания влияния на разных уровнях. Если вы занимаетесь корпоративными продажами, то знаете, что сначала, при холодном контакте, первое, что вам необходимо, завоевать внимание клиента. Если клиент согласился выслушать вас по телефону, вторым вашим шагом будет завоевание интереса. Если существует определенный интерес с его стороны, следующий шаг – завоевание личного времени. И вот клиент приглашает вас на личную встречу. Хороший знак. Таким образом, клиент постепенно делает уступки вам, и каждый из них качественно отличается от предыдущей. А попробуйте прийти к генеральному директору без предварительного соглашения и попросить через секретаря принять вас, чтобы рассказать об информационной системе, которая стоит 200 тысяч долларов. Попробуйте, попробуйте. Да с вами разговаривать никто не будет. Вам предложат... Ой, да сами знаете, что вам могут предложить. Выстраивайте ваши отношения с клиентом таким образом, чтобы каждая его уступка была больше предыдущей, начиная с малого. Предвосхищая возражения тех людей, которые считают, что технология «быка за рога» эффективна, то есть когда мы своим напором, эффектной презентацией сразу добиваемся продажи, отвечу, такое тоже возможно. Любое правило, касающееся человеческих коммуникаций, общения между людьми, верно до известных пределов. За пределами этого правила работает другое правило – искусство торговать как раз и зиждется на умении понимать эти границы правил. Правило последнего козыря. В свое время я занимался личными продажами по рекомендациям, продавал очистительную американскую систему Snow. Стоимость этой системы достаточно велика, чтобы о ней вот так вот говорить в этой книге. Кроме того, будет неэтичным называть цену, поскольку я сейчас не являюсь продавцом данного товара. Итак, я вхожу в квартиру к состоятельному человеку. Разумеется, у нас есть договоренность о визите. Меня ждут. Чаще всего кто-то из знакомых клиента звонит ему и говорит: «Знаешь, тут есть парень, он проводит презентацию интересной штуковины, мне кажется, тебе будет полезно посмотреть». Звонит он потому, что я стимулирую его к этому контакту. Если есть согласие посмотреть, то уже звоню я, говорю, кто меня рекомендовал, обращаюсь к нему, договариваюсь о времени, а потом приезжаю. Вернемся в коридор клиента. Я захожу с двумя коробками, большой квадратной и прямоугольной вытянутой. Последнюю оставлю в углу коридора, а квадратную коробку несу в комнату, где и провожу презентацию. Презентация занимает порядка 1,5-2 часов. Естественно, с перерывами, с разговорами, с вопросами-ответами, с отвлечениями на всяческие темы. Презентация отработана до совершенства. Когда клиенту показываешь фотографии сапрофитов, кожных клещей, и говоришь о том, что на кровати после сна могут оставаться миллионы таких тварей, а выглядят они действительно ужасно, наподобие насекомых из космического десанта, клиент хватается за голову. Когда клиенту демонстрируешь, сколько пыли остается после того, как он пропылесосил свой ковер фирменным пылесосом, и как мало остается ее после использования сноу, он действительно тебе верит. Верит, потому что видит это собственными глазами. И как-то сам собой разговор приближается к обсуждению цены. Цена называется, она не маленькая, клиент может сомневаться. И вдруг я говорю, совсем забыл о той коробке, которая осталась в коридоре. Она также входит в стоимость, сейчас я ее принесу. И иду за коробкой, раскрывая ее, демонстрирую клиенту множество технических дополнений к системе Snow. Тут и удлинители, тут и химчистка, тут и специальные насадки и так далее. Старый добрый трюк. Оставляйте про запас один или несколько козырей, чтобы было чем крыть возражения клиента. Клиент смотрит на все это богатство, понимая, что это тоже входит в стоимость, понимая, что эти важные технические дополнения, существования которых он изначально и не догадывался, и он покупает. Иногда не покупает, но не будем о грустном. В конце концов, где вы видели продавца, который продает всем без исключения потенциальным клиентам? Правило последнего козыря призывает нас оставлять какой-либо важный аргумент на завершение вашей презентации. Как понять, что важно, а что нет? Ориентация в клиенте. По-моему, мы где-то об этом уже говорили, не правда ли?